Письмо от Катрин я получил вчера, меньше чем через неделю после того, как мы с отцом вернулись из Лос-Анджелеса. Адресовано оно было в Вилмингтон, штат Делавэр, а я с тех пор, как жил там, переезжал уже два раза. Сейчас люди так часто переезжают, что все эти перечеркнутые адреса на конвертах и наклейки с новыми порой вызывают у меня чувство вины. Конверт был мятый, в пятнах, а один угол его совсем обтрепался. Я прочел письмо и спустя секунду уже держал в руке телефонную трубку, собираясь звонить отцу. Потом в растерянности и страхе положил ее на место. Отец стар и перенес два сердечных приступа. Если я позвоню ему и расскажу о письме Катрин сейчас, когда мы только-только вернулись из Лос-Анджелеса, это почти наверняка его убьет. И я не позвонил. Рассказать мне тоже было некому. Такие вещи, как это письмо, они слишком личные, чтобы рассказывать о них кому-то, кроме жены или очень близкого друга. За последние несколько лет я не завел близких друзей, а с Эллен мы развелись еще в 1971-м. Изредка шлем друг другу рождественские открытки. Как поживаешь, как работа, счастливого Рождества. Из-за этого письма я не спал всю ночь. Его содержание могло бы уместиться на открытке. Под обращением «Дорогой Ларри» стояло только одно предложение. Но одно предложение могло значить очень многое. И очень многое сделать. Я вспомнил отца. Вспомнил, как мы летели на самолете на запад от Нью-Йорка, и в ярком солнечном свете на высоте 18 тысяч футов его лицо казалось мне старым и истощенным. Когда мы, по словам пилота, пролетали над Омахой, отец сказал: «Это гораздо дальше, чем мне всегда казалось, Ларри». В его голосе явственно звучала тяжелая печаль. И мне стало неловко от того, что я его не понимаю. Но, получив письмо Катрин, я начал понимать. Мы выросли в 80 милях от Омахи, в маленьком городке с названием Хеммингфорд Хоум. Отец, мать, я и моя сестра Катрин, которую все звали просто Китти. На 2 года младше меня она была красивым ребенком, и уже тогда красивой женщиной, даже в ее 8 лет, когда произошел тот случай в амбаре, все понимали, что ее шелковые пшеничные волосы никогда не потемнеют, а глаза навсегда сохранят свою скандинавскую голубизну. Один взгляд в эти глаза, и мужчина готов. Росли мы, можно сказать, по-деревенски. У отца было 300 акров хорошей ровной земли, где он выращивал кормовую кукурузу и разводил скот. Мы называли ферму просто «наш дом». В те дни все дороги, кроме шоссе номер 80 между штатами и автострады номер 96 в Небраску, были грунтовые, а поездка в город считалась праздником, которого с волнением ждешь несколько дней. Сейчас я один из лучших независимых юрисконсультов, как, по крайней мере, говорят. И чтобы быть честным до конца, признаюсь, я думаю, это так и есть. Президент одной крупной компании как-то представил меня совету директоров как своего наемного убийцу. Я ношу дорогие костюмы и ботинки из самой лучшей кожи. На меня работают полный день 3 помощника, и если понадобится, я могу взять еще 2 дюжины. Но в те дни я ходил по грунтовой дороге в однокомнатную школу с перевязанными ремнем книгами за плечами, а Катрин ходила со мной. Иногда весной мы ходили босиком. Это было еще тогда, когда никто не возражал, если вы зайдете в кафе или магазин без обуви. Когда умерла мама, мы с Катрин уже учились в школе Колумбия-Сити, А еще через 2 года отец потерял ферму и занялся продажей тракторов. Семья наша таким образом распалась, хотя в то время нам не казалось, что это так уж плохо. Отец продолжал работать, вошел в долю, и 9 лет назад ему предложили один из руководящих постов компании. Я получил в университете Небраски стипендию за участие в футбольной команде и успел научиться чему-то еще, кроме умения гонять мяч. А Катрин? Именно о ней-то я и хочу рассказать. Тот самый случай в амбаре произошел в одну из суббот в начале ноября. Сказать по правде, я не помню точно год, но Айк тогда еще был президентом. Мать уехала на пекарную ярмарку в Коламбия-Сити, а отец отправился к нашим ближайшим соседям, до них целых 7 миль, помогать хозяину фермы чинить сенокосилку. В доме должен был остаться его помощник, но в тот день он так и не появился, и примерно через месяц отец его уволил. Мне он оставил огромный список поручений. Для Китти там тоже кое-что нашлось. И наказал, чтобы мы не смели играть, пока не переделаем все, что поручено. Но дела отняли у нас совсем немного времени. Наступил ноябрь, и горячая пора на фермах уже прошла. Тот год мы завершили успешно, что случалось не всегда. День я помню совершенно отчетливо. Небо хмурилось, и хотя холода еще не наступили, чувствовалось, что стуже не терпится прийти, не терпится заняться своим делом, начать морозить и покрывать инеем, сыпать снегом и леденить. Поля лежали голые. Медлительной и безрадостной стала скотина на ферме, а в доме появились странные маленькие сквозняки, которых раньше никогда не было. В такие дни амбар становился единственным местом, где можно было приятно проводить время. Там всегда держалось тепло, настоянное на запахах сена, шерсти и навоза, а где-то высоко вверху, над 3-м ярусом, таинственно переговаривались прижавшиеся под крышей ласточки. И, запрокинув голову, можно было увидеть сочащийся сквозь щели в крыше белый ноябрьский свет. А еще там была прибитая к поперечной балке 3-го яруса лестница, спускавшаяся до самого пола. Нам запрещалось лазить по ней, поскольку лестница могла вот-вот развалиться от старости. Отец 1000 раз обещал матери снять ее и заменить новой и крепкой, но у него всегда находились какие-нибудь другие дела. Например, помочь соседу починить сенокосилку. А помощник, которого он нанял, работой себя особенно не утруждал. Взобравшись по этой шаткой лестнице, ровно 43 перекладины, мы с Китти считали столько раз, что это запомнилось на всю жизнь. Можно было попасть на деревянный брус, идущий в 70 футах от засыпанного соломой пола. А если продвинуться по нему еще 12 футов, коленки дрожат, лодыжки болят от напряжения, а в пересохшем рту вкус словно от пробитого капсюля, то прямо под ногами оказывался сеновал. И можно было прыгнуть и падать вниз все 70 футов с истошно-радостным предсмертным воплем в огромную мягкую пышную перину из сена. Сено пахнет чем-то сладким, и когда, наконец, утопаешь и останавливаешься в этом запахе возрожденного лета, живот остается где-то там, в воздухе, и ты чувствуешь себя... Должно быть, как Лазарь упал и остался жив, чтобы об этом рассказать. Разумеется, нам это запрещалось. Если бы нас поймали, мать подняла бы такой крик, что всем стало бы тошно, а отец, несмотря на то, что мы уже выросли, хорошенько вытянул бы нас обоих вожжами. И из-за самой лестницы, И из-за того, что если потеряешь равновесие, не добравшись до края бруса, нависающего над рыхлой бездной сена, можешь упасть и разбиться насмерть о жесткий дощатый пол амбара. Однако искушение было слишком велико. Когда кошки спят, сами понимаете. Тот день, как и все остальные подобные дни, начался восхитительной смесью чувства страха и предвкушения. Мы стояли у основания лестницы, глядя друг на друга. Китти раскраснелась, глаза ее стали темнее, но блестели ярче обычного. «Кто первый?» — спросил я. «Кто предложил, тот и первый», — тут же ответила Китти. «А девочек надо пропускать вперед», — парировал я. «Если опасно, то нет», — сказала она, застенчиво опуская взгляд, как будто никто не знает, что в Хеммингфорде она сорванец номер два. Но так уж она себя держала. Она соглашалась участвовать в чем угодно, но не первой. «Ладно», — сказал я пошел». В тот год мне, кажется, исполнилось 10. Я был худой как черт и весил около 90 фунтов. Китти было 8, и весила она фунтов на 20 меньше. Лестница всегда выдерживала нас, и нам казалось, что она никогда не подведет. Надо заметить, подобная философия постоянно ввергает в неприятности многих людей и даже целые нации. Забираясь все выше и выше, в тот день я впервые почувствовал, как лестница вздрагивает в пыльном воздухе амбара. Как всегда, на полпути вверх я представил себе, что будет, если лестница вдруг испустит дух, но продолжал лезть, пока не обхватил руками брус, потом взобрался на него и посмотрел вниз. Повернутое вверх лицо Китти казалось оттуда маленьким белым овалом. В клетчатой рубашке и голубых джинсах она выглядела как куколка. А надо мной, еще выше, в пыльных углах, под самой крышей ворковали ласточки. И опять, как всегда, «Эй, там внизу!» — закричал я, и слова плавно опустились к ней на танцующих в воздухе пылинках. «Эй, там наверху!» Я встал, чуть покачиваясь вперед-назад. Снова начало казаться, что в воздухе какие-то странные течения, которых не было внизу. Двигаясь с раскинутыми для равновесия руками, дюйм за дюймом вперед по брусу, я слышал стук собственного сердца. Однажды, во время этого этапа, над самой моей головой пролетела ласточка, и, отпрянув назад, я едва не сорвался. С тех пор я постоянно боялся, что это случится вновь. Но в тот раз все обошлось, и я добрался до безопасного участка над стогом. Теперь взгляд вниз вызывал уже не страх, а скорее какое-то тревожно-восторженное чувство. Сладкий миг предвкушения. Потом зажимаешь нос и делаешь шаг в пустоту. И, как всегда, мгновенно цепкие объятия силы тяжести бросают тебя вниз. Хочется закричать: «О, Господи, прости меня, я ошибся, верни меня обратно!» Но тут ты влетаешь в сено, словно артиллерийский снаряд, и падаешь все медленнее в пыльном и сладком запахе вокруг, как в густой воде, пока не останавливаешься совсем в глубине стога. Где-то рядом шуршат, разбегаясь по безопасным углам, перепуганные мыши. А у тебя появляется странное чувство, будто родился вновь. Я помню, Китти как-то сказала, что после такого прыжка чувствует себя новый и свежий, как маленький ребенок. Тогда я пожал плечами, вроде бы понял, что она имеет в виду, а вроде и нет. Но после ее письма Я часто об этом думаю. Я выбрался из сена, загребая руками и ногами, как в воде, пока не слез на пол амбара. На спине под рубашкой, в штанах, везде было сено. Сено на кроссовках, сено на рукавах, ну и, само собой, разумеется, на голове. Китти к тому времени уже добралась до середины лестницы, поднимаясь в пыльном столбе света. Ее золотые косички болтались за спиной и стучали ей по лопаткам. Порой свет бывал таким же ярким, как ее волосы, но в тот день мне казалось, что ее косы ярче и красивее. Помню, мне тогда не понравилось, как раскачивается лестница, и я подумал, что она никогда не выглядела такой шаткой. Но потом Китти забралась на брус высоко надо мной, и теперь я стал маленьким человечком внизу с повернутым вверх маленьким овалом лица, а ее голос плавно опустился сверху на пляшущих облаках пыли, поднятый моим прыжком. «Эй, там, внизу! Эй, там, наверху!» Китти двинулась по брусу, и когда я решил, что она добралась до безопасного участка над сеновалом, сердце у меня забилось чуть спокойнее. Я всегда волновался за нее, хотя она была и грациознее меня, и, пожалуй, спортивнее, что, может быть, звучит странно, когда говоришь о младшей сестре. Она замерла с вытянутыми вперед руками, приподнявшись на носках кроссовок, а потом бросилась вниз, словно лебедь. Это невозможно забыть и невозможно передать словами. Я могу лишь попытаться описать, что происходило. Но, видимо, не настолько точно, чтобы вы поняли, как это было красиво и как совершенно. Таких моментов, кажущихся бесконечно реальными и искренними, в моей жизни совсем немного. Нет, наверное, я не смогу передать вам, что имею в виду. Настолько хорошо я не владею ни словом, ни пером. На какое-то мгновение она, казалось, повисла в воздухе, словно ее подхватила одна из этих непостижимых поднимающихся воздушных струй, что живут только на третьем ярусе амбара. Светлая ласточка с золотым ореолом, каких в Небраске никто никогда не видел. Это была Китти, моя сестренка. Как я любил ее за эти мгновения полета с раскинутыми за выгнутой спиной руками. А затем она упала вниз и исчезла из виду в куче сена. Из пробитой норы вырвался фонтан смеха и пыли. Я тут же забыл, как шатко выглядела лестница, когда по ней поднималась Китти, и к тому времени, когда она выбралась наружу, я был уже на полпути вверх. Я попытался прыгнуть лебедем, но, как всегда, страх скрутил меня, и мой лебедь превратился в пушечное ядро. Наверное, я никогда не был до конца уверен, что сено окажется на месте, как верила в это Китти. Трудно сказать, сколько это продолжалось, но прыжков через 10 или 12 я посмотрел вверх и увидел, что стало темнее. Скоро должны были вернуться родители, а мы с Китти так обвалялись в сене, что они поняли бы все, едва на нас взглянув. Мы решили прыгнуть по последнему разу. Поднимаясь первым, я снова почувствовал, как ходит подо мной лестница, и услышал очень слабый, писклявый скрип выдирающихся из дерева старых гвоздей. В первый раз я по-настоящему испугался. Наверное, если бы я был ближе к полу, то слез бы, и на этом все закончилось. Но брус казался ближе и безопаснее. За три перекладины до верха скрип вырываемых гвоздей стал еще сильнее. И я похолодел от страха, решив, что вот теперь-то мое везение уходит. Потом я обхватил руками занозистый брус, чуть облегчая нагрузку на лестницу, и почувствовал, как ко лбу из-за выступившего неприятного пота прилипает соломенная труха. Забавы кончились. Я торопливо добрался до края, нависающего над сеном, и спрыгнул. Даже всегда приятная часть, падение, не доставила мне удовольствия. Падая, я представил, как бы я себя чувствовал, если бы вместо податливого сена мне навстречу летел деревянный пол. Выбравшись на середину амбара, я увидел, что Китти взбирается по лестнице, и закричал: «Слезай, там опасно!» «Выдержит!» — ответила она уверенно. «Я легче тебя!» «Китти!» Я не закончил фразу, потому что в этот момент лестница не выдержала, издав гнилой треск ломающегося дерева. Я вскрикнул. Китти завизжала. Она добралась примерно до того же места, где был я, когда решил, что удача оставляет меня. Перекладина, на которой стояла Китти, оторвалась, а затем расщепились обе боковые доски. Какое-то мгновение оторвавшаяся часть лестницы под ней выглядела словно нескладное насекомое богомол или палочник, которое стояло-стояло и вдруг решило двинуться вперед. Потом, ударившись об пол с коротким сухим хлопком, лестница рухнула, подняв клубы пыли. Испуганно замычали коровы, и одна из них ударила копытом. Китти пронзительно завизжала. «Ларри, Ларри, помоги!» Я понял, что надо делать. Понял сразу. Испугался я ужасно, но рассудок до конца не потерял. Китти висела на высоте 60 футов от пола, бешено работая в пустом воздухе ногами в голубых джинсах, а где-то еще выше ворковали ласточки. Конечно, я испугался. До сих пор не могу смотреть на цирковых воздушных гимнастов даже по телевизору, потому что при этом у меня внутри все сжимается. Но я знал, что надо делать. «Китти!» — крикнул я. «Держись, не дергайся!» Она послушалась мгновенно. Ее ноги перестали дергаться, и она повисла, держась своими маленькими руками за последнюю перекладину на обломившемся конце лестницы, словно акробат, замерший на трапеции. Я кинулся к сеновалу, схватил обеими руками огромную охапку сена, вернулся, бросил, побежал обратно, и еще раз, и еще. Дальнейшее осталось в памяти смутно. Помню лишь, что мне в нос попало сено, и я начал чихать и никак не мог остановиться. Я метался туда-обратно, скидывая сено в кучу там, где раньше было основание лестницы. Куча росла очень медленно. При взгляде на нее, а потом на Китти, висящую так высоко наверху, на память вполне могла прийти карикатура, на которой кто-нибудь прыгает с 300-футовой вышки в стакан с водой. Туда-обратно, туда-обратно. «Ларри, я не могу больше держаться!» В голосе ее звучало отчаяние. «Китти, ты должна! Продержись еще!» Туда-обратно. Сено набилось в рубашку. Туда-обратно. Куча выросла уже до подбородка, но на сеновале, куда мы прыгали, стог был высотой футов в 25. И я подумал, если Китти только сломает ноги, можно будет считать, что ей повезло. И еще я знал, что упав мимо кучи, она убьется наверняка. Туда-обратно. «Ларри, перекладина, она отрывается!» Я услышал ровный скрипящий крик выдирающихся под ее тяжестью гвоздей в перекладине. В панике Китти снова задергала ногами. Если она не остановится, то может не попасть в сток. «Нет!» — закричал я. «Нет, прекрати! Отпускай руки! Падай, Китти!» Бежать еще раз за сеном было поздно. Времени не осталось ни на что, кроме слепой надежды. Как только я закричал, Китти отпустила перекладину и упала вниз, словно нож, хотя мне показалось, что падала она целую вечность. С торчащими вверх косичками, с закрытыми глазами и бледным, как фарфор, лицом, она молча падала, сложив ладошки перед губами, как будто молилась. Она ударила в самый центр стога и исчезла из виду. Сено взметнулось, словно в стог попал снаряд, и я услышал удар от доски пола. От этого звука, громкого, глухого удара, я похолодел. Слишком громко, слишком. Но мне нужно было увидеть. Чуть не плача, я кинулся разгребать сено, огромными охапками бросая его за спину. Откопал ногу в голубых джинсах, затем клетчатую рубашку и, наконец, лицо Китти, смертельно бледное, с зажмуренными глазами. Глядя на нее, я решил, что она мертва. Весь мир тут же стал серым, по-ноябрьски серым, и только золотые ее косички сохраняли свою яркость. Потом она подняла веки, и в бесцветном сером мире возникли два темно-синих глаза. «Китти!» — еще не веря, хрипло позвал я, давясь пылью от снега. «Китти! Ларри!» — удивленно спросила она. «Я жива?» Я вытащил ее из сена и крепко обнял, а она обхватила меня за шею и крепко сжала в ответ. «Жива!» — ответил я. «Жива! Жива!» Она отделалась переломом левой лодыжки. Доктор Педерсон, врач из Колумбия-Сити, когда пришел вместе со мной и отцом в амбар, долго вглядывался в тени под крышей. Там на одном гвозде еще висела наискось последняя лестничная перекладина. Он долго смотрел, затем сказал, обращаясь к отцу: «Чудо!» Потом презрительно пнул ногой натасканную мной кучу сена, сел в свой запыленный Десото и уехал. Рука отца легла на мое плечо. «Сейчас мы пойдем в дровяной сарай, Ларри», — сказал он очень спокойным голосом. «Я полагаю, ты знаешь, что там произойдет?» «Да, сэр», — прошептал я. «И при каждом ударе ты будешь благодарить Бога за то, что твоя сестра осталась жива?» «Да, сэр». И мы пошли. Он здорово меня отделал. Так здорово, что я ел стоя целую неделю и еще две после этого подкладывал на стул подушечку. И каждый раз, когда он шлепал меня своей большой красной мозолистой рукой, я благодарил Бога. Громко, очень громко. Когда наказание заканчивалось, я был уверен, что он меня услышал. К Китти меня пустили перед тем, как ложиться спать. Я почему-то помню, что за окном у нее на подоконнике сидел дрозд. Сломанную ногу ей забинтовали и притянули к дощечке. Китти смотрела на меня так долго и с такой любовью, что мне стало неловко. Потом она сказала: «Сено, ты подложил сено». «Конечно», — буркнул я. «А что еще мне оставалось делать? Когда лестница сломалась, я уже не мог забраться наверх». «Я не знала, что ты делаешь», — сказала она. «Да ты что? Я же был прямо под тобой». «Я боялась смотреть вниз. Все это время я висела с закрытыми глазами». Меня словно громом ударило. «Ты не знала? Ты не знала, что я там делал?» Она кивнула. «Китти, да как же ты...» Она посмотрела на меня своими глубокими, синими глазами и сказала: «Я знала, что ты сделаешь что-нибудь, чтобы помочь мне. Ты же мой старший брат. Я знала, что ты меня спасешь». «Китти, ты даже не представляешь, как все было на волоске». Я закрыл лицо руками, но она приподнялась с постели, отняла мои руки и поцеловала меня в щеку. «Нет, Ларри, я же знала, что ты там внизу». «Ой, я уже хочу спать, поговорим завтра. Доктор Педерсон сказал, что мне наложат гипс». Гипсовую повязку она носила меньше месяца, и все ее одноклассники на ней расписались. Она даже меня уговорила расписаться. Потом ее сняли, и на этом все закончилось. Отец поставил новую крепкую лестницу на третий ярус, но я никогда больше не забирался наверх и не прыгал в сено. Насколько я знаю, Китти тоже. Впрочем, я не могу сказать, что дело этим закончилось. На самом деле все закончилось 9 дней назад, когда Китти бросилась вниз с последнего этажа здания страховой компании в Лос-Анджелесе. В бумажнике я держу вырезку из Los Angeles Times и, наверное, всегда буду носить ее с собой. Но это совсем не то, как люди хранят, например, фотографии тех, кого хотели бы помнить, или театральные билеты на действительно хорошее представление, или вырезку из программы чемпионата мира. Я ношу с собой эту вырезку, как человек носит тяжелый груз, потому что носить тяжести – это его работа. Заметка называется «Сложив крылья. Самоубийство молодой проститутки». Мы выросли. Это единственное, что я знаю, кроме фактов, не имеющих к делу, в общем-то, никакого отношения. Китти собиралась изучать коммерцию в колледже в Омахе. Тем летом после выпуска из школы она победила на конкурсе красоты и вышла замуж за одного из членов жюри. Не правда ли, похоже на грязную шутку? Это моя-то Китти. Пока я изучал в колледже закон, она развелась и написала мне длинное письмо, страниц 10 или даже больше, о том, как плохо ей было и что было бы лучше, если бы она родила ребенка. Спрашивала, не могу ли я приехать. Но в юридическом колледже пропустить неделю на последнем курсе все равно, что пропустить целый семестр, когда изучаешь, скажем, живопись. Преподаватели, звери, упустил что-то, пиши пропало. Китти переехала в Лос-Анджелес и снова вышла замуж. Когда и этот брак распался, я уже закончил учебу. Получил еще одно письмо, уже не такое длинное, но еще более напитанное горечью. «Видимо, я никогда не удержусь на этой карусели», — писала она. «Если ухватился за медное кольцо, то обязательно свалишься с лошади и расшибешь себе голову. А если так, кому все это нужно?» Постскриптум. «Можешь ли ты приехать, Ларри? Очень давно тебя не видела». Я ответил, написав, что хотел бы приехать, но никак не могу. Как раз в то время я получил должность в одной очень престижной фирме. Маленький человек, у всех на виду, масса работы и никакой благодарности. Если я собирался подняться на следующую ступеньку, это нужно было сделать именно в том году. И мое длинное письмо было целиком о работе, о моей будущей карьере. Я отвечал на все ее письма, но почему-то никогда до конца не верил, что писала их сама Китти, примерно так же, как когда-то в детстве мне не верилось, что сток сена все-таки окажется внизу. До тех пор, пока я не падал в него, и оно опять спасало мне жизнь». Я не мог поверить, что моя сестренка и та побитая жизнью женщина, что подписывала свои письма обведенным в кружочек именем Китти внизу страницы, одно и то же лицо. Моя сестренка была девочкой с косичками и еще плоской грудью. Писать перестала она. Изредка мы получали рождественские открытки или поздравления с днем рождения. И отвечала на них моя жена. Потом мы развелись. Я переехал и просто забыл. В следующее Рождество и на день рождения открытки переслали мне уже на новый адрес. Первый новый адрес. Я подумал, что надо бы написать Китти и сообщить, что я переехал. Но так этого и не сделал. Как я и говорил, эти факты ровным счетом ничего не значат. Важно лишь то, что мы выросли, и Китти выбросилась из того здания страховой компании. Китти, которая всегда верила, что сток окажется на месте. Китти, которая сказала: «Я знала, что ты сделаешь что-нибудь, чтобы помочь мне». Это важно. И письмо Китти. Люди в наше время так часто переезжают, что порой все эти перечеркнутые адреса и наклейки с новыми кажутся мне немыми обвинениями. В левом углу конверта Китти напечатала обратный адрес. Адрес места, где она жила до того, как бросилась из окна. Очень симпатичный многоквартирный дом на Ван Найс. Мы с отцом ездили туда забрать вещи. Хозяйка отнеслась к нам хорошо. Китти ей нравилось. Письмо было погашено за 2 недели до ее смерти. Я получил бы его гораздо раньше, если бы не переехал еще раз. Должно быть, она просто устала ждать. Дорогой Ларри, я много думала в последнее время и решила, что для меня было бы гораздо лучше, если бы та последняя перекладина оторвалась раньше, чем ты смог натаскать сена. Твоя Китти. Да, видимо, она устала ждать. Мне легче верить в это, чем в то, что она решила, будто я забыл. Я бы не хотел, чтобы она так думала, потому что это письмо в одно предложение, наверное, единственная вещь, которая заставила бы меня бросить все и ехать к ней. Но даже не из-за этого так трудно бывает теперь заснуть. Закрывая глаза и впадая в дрему, я снова и снова вижу, как моя Китти с широко раскрытыми темно-синими глазами, прогнувшись и раскинув руки, летит вниз с 3-го яруса амбара. Китти, которая всегда верила в то, что внизу окажется сток сена.